Глава 6. Мы обживаемся на новом месте. Навстречу нам вышел Славка. Он довольно улыбался, из чего можно было сделать вывод, что стоянка нам обеспечена. Прекрасно. Тело уже давно требовало мягкой кровати и продолжительного сна. «Прошу», — сказал он, пропуская нас вперед. «Докладывай обстановку», — распорядилась я. «Домик сняли», — важно ответил Славка. «Стоят сущие копейки. Две комнатки и терраса с печкой. Я хотел побольше выбрать, но Мария Андреевна сказала, что лучше в тесноте да не в обиде». «Маму свою я еще могу понять. А вот ты почему не настоял на большей территории?» Славка виновато пожал плечами. «А как можно понять твою маму?» Поинтересовалась Солька, которая уже висла на Славкином плече. «А чего тут понимать? Так ей удобнее подслушивать». Удовлетворила я ее любопытство. «Народу много проживает?» — спросил Арсений Захарович. «Есть немного», — ответил Славка. «Молодежь в основном. Мария Андреевна это не одобрила. Сказала, шуметь будут». «Ты можешь из своих рассказов исключить мою маму?» «Не могу», — надулся Славка. «Она везде. Просто везде». Я тяжело вздохнула. «Что тут скажешь? Он прав». «Давай дальше», — махнула рукой. «Там все есть. Вот только с постельным бельем напряженка. Но твоя мама... Прости, короче, вопрос решился». «Ладно, рассказывай, каким образом». «Мария Андреевна сходила к какому-то начальнику или сторожу и сказала, что мы из Москвы, что с нами один научный деятель». И что он будет писать здесь диссертацию, и ему необходимо создать условия, иначе все тут попляшут. В таком роде, в общем. Я посмотрела на Осикова. «Придется вам писать диссертацию». «Я не могу», — замотал он головой. «Будете объяснять это моей маме». «А с едой-то что, когда магазин приедет? Ничего не узнал?» Славка расплылся в очередной довольной улыбке. «Через 2 дня. Я завтра с утра червей накопаю и наловлю рыбы. Ты не беспокойся». «Добытчик ты мой», — ласково сказала Солька и погладила сердечного друга по руке. «Иногда, глядя на них, я просто взрываюсь от умиления. До чего же они подходят друг другу? Сладкая парочка, да и только. Надо дотащить их до ЗАГСа. Побуду свидетельницей и наемся салатиков. Придется мне пойти работать». Вздохнула я, репетируя на Славке свои будущие объяснения маме. «Куда? Зачем?» — изумился он. «Ну, кушать нам нечего, запасы на исходе. Пойду подработаю за хлеб и воду». «Ты чего?» — изумился Славка. «Не надо, я червей накопаю». «Да, ты это уже говорил. Но боюсь, что все закончится тем, что нам придется есть этих извивающихся тварей, а не рыбу». Солька надулась. Мы подошли к вполне симпатичному домику, и Славка гостеприимно распахнул свежеокрашенную дверь. «Тоже мне, принцесса на горошине!» Услышала я сразу голос мамы. «Бери этот матрас и не ерепенься. На нем до тебя 500 человек спали и не жаловались». Альжбетка сидела на стуле, обнимая огромный дряблый матрас. Слезы застыли в ее глазах, и только усталость помешала ей вскочить и бросится мне на шею. «Значит так», — продолжила мама. «Девочки налево, мальчики направо, отбой в 10. И никаких хождений туда-сюда я не потерплю». «Значит так», — сказала я, отбирая у Альжбетки пожухлый матрас. «На этом будет спать Арсений Захарович, потому что ему необходима порция ностальгических воспоминаний. Далее. Всегда и во всем будет приветствоваться демократия, за исключением тех случаев, когда говорю я. А теперь спешу вам объявить, что здесь мы, по всей видимости, останемся на неделю. Продовольствие на исходе. Так что стройные фигуры и свежий воздух нам обеспечены». Мама сжала губы и недобро посмотрела на меня. Я уклонилась в сторону, чтобы железные стрелы, летящие из ее глаз, прошли мимо. «Как вы сходили?» — спросила она. «Плачевно», — отрезала я, давая понять, что разговоры на эту тему закончены. «Завтра, может, опять пойдем», — сгладил обстановочку Осиков. «Где тут девичья комната?» поинтересовалась я. Альжбетка указала на правую дверь. «Девчонки разбирают матрасы получше и готовятся ко сну», — сказала я. «Сил моих больше нет, всем остальным займемся завтра». Я сунула руку в карман и наткнулась на бумажку с приглашением на работу. Что ж, это дело решенное. Стоило добраться до кровати, как мысли сразу стали растекаться в разные стороны, и я уже почти плыла в сторону безмятежного сна, как в дверь нашего домика постучали. Все сделали вид, что не слышат, потому что устали, и сил на гостей не осталось. Стук раздался вновь, и на этот раз он был более настойчив. «Славка!» — крикнула я. «Будь другом, убей того, кто за дверью!» Послышался скрип раскладушки и шаги. Славка потопал выполнять мою просьбу. «Кого это принесло? Уже почти 11!» — возмутилась мама. «Мне тоже хочется пойти и посмотреть!» Вдруг забеспокоилась Солька. Понять ее можно. До нас донесся медовый женский голос. Похоже, наш милый и добрый Славка в опасности. Перед дамами он последнее время робеет. Наверное, побаивается гнева нашей общей подруги. Слов разобрать не удавалось, что только раздувало наше любопытство. Я встала и пошла на разведку. За мной засеменили Солька и Альжбетка. Мама демонстративно отвернулась к стенке. Уже легче. К косяку двери прислонилась довольно эффектная девушка. Я спиной почувствовала, что она сразу не понравилась не только Сольке, но и Альжбетке. Конкуренция наша длинноногая красавица не терпела. «До меня дошли слухи, будто приехал отличный парень. Вот и пришла познакомиться», — сказала незнакомая нимфа. Она нас, собственно, и не замечала. Все ее внимание было направлено на растерявшегося Славку. Солька толкнула меня сзади, не то прося пропустить ее на передний план, не то умоляя что-нибудь сделать. «Вы кто?» — поинтересовалась я. Девушка перевела на нас взгляд, пожала плечом и спросила у Славки. «Эти с тобой, что ли, приехали?» «Война. Только война. Абсолютно из тяжелой артиллерии на первом фланге и с конницей на втором». Я отодвинула Славку в сторону и внимательно изучила нашу гостью. Ноготочки, как у Альжбетки, 3 метра длиной. Волосы по плечи, блондинистые. Пухленькие губки, стройные, правда, чересчур худые ножки. Весьма неприятная особа. Я взяла с дребезжащего холодильника журнал, посвященный отважным рыболовам-любителям. Видно, его забыл кто-то из предыдущих жильцов. Небрежно полистала его и произнесла. «Так, мадам». «В списках сегодняшних посетителей вы не значитесь. Покиньте территорию». Я уверенно развернула незнакомку на 180 градусов и, мягко спустив ее с лестницы, захлопнула дверь. Солька тут же налетела на Славку. «Она тебе понравилась? О чем вы тут разговаривали?» «Я-то тут при чем?» — изумился Славка. «Вы же сами сказали дверь открыть». «Я сказала не открыть, а убить того, кто за дверью». Вмешалась я с пояснением. В данном случае я была на стороне подруги. Славка хлопал глазами, не зная, на кого реагировать в первую очередь. «Какая же она противная!» Фыркнула Альжбетка и направилась спать. Я последовала за ней, давая возможность Сольке устроить полноценную сцену ревности с обвинениями, лозунгами и криками протеста. Проснулась я рано. Мама похрапывала, мужики за стенкой тоже, а девчонки спали, обняв одеяло в каких-то смешных и странных позах. Налюбовавшись этой картиной, я вышла на терраску и прямиком направилась к холодильнику изучать оставшуюся провизию. 2 банки рыбных консервов, огурцы, помидоры, остатки сырокопченой колбасы, конфеты, печенье и 0,5 банки яблочного повидла. Небольшой ломоть черного хлеба лежал одиноко на холодильнике в розоватом пакете. Поразмышляв пару минут, я решила, что завтрак будет скромным. Намазав печенье повидлом, уложила его на огромный поднос, который в качестве украшения висел на стене, и, отойдя в сторону, залюбовалась делом своих рук. Чего-то не хватало. Высыпав на поднос конфеты, я успокоилась. Натюрморт был на этот раз емким и красочным. Вскипятив чайник, я слопала свою порцию печенья и конфет и вышла на свежий воздух. Соседи-туристы, видно, еще спали, потому что было тихо и безлюдно. Я направилась в сторону речки. Как и положено в таких местах, на берегу сидели рыбаки, двое. А в тумане, неподалеку от берега, маячила лодка. «Всем привет», — сказала я тихо. Рыбаки не любят шума, наивно полагая, что именно поэтому у них и не клюет. Мужчины обернулись и с интересом посмотрели на меня. Одному из них было лет 30, второй выглядел постарше лет на 10. «Привет», — кивнул тот, что помоложе. «Это вы вчера приехали?» «Ага, меня Ани зовут». «Егор». Охотно представился парень. «Степан», — буркнул мужчина постарше. Мне было как-то неловко называть его по имени. Слишком хмурый взгляд, сутулые плечи, редкая седина. «А по отчеству?» — поинтересовалась я. Он ухмыльнулся и сказал. «Зови Степаном». «Хорошо», — пожала я плечами. «Как рыба? Ловится?» «А то наша компания уже одной ногой за чертой под названием «Великий голод». «Плохо рыбёшка клюёт, да и в основном только мелочь попадается», — ворчливо сказал Егор. «Чувствую, придется нам сесть на вынужденную диету». «Ничего, прорвётесь, скоро магазин приедет. Кстати, кто из вас вчера мою сестру шуганул?» — хохотнул Егор. «Значит, эта вертихвостка твоя сестрица?» — спросила я. «Ага», — кивнул парень. «Навязали мне ее родители. Болтается по улицам, нигде не учится, не работает. Вот и пришлось брать с собой. Замотала она меня уже». «Чувство, нас она замотает тоже. А как ее зовут?» «Вероника. Девке 24 года, а ничего делать не хочет. Вот только замуж рвется». Альжбетке не понравится, что ее конкурентка по красоте моложе ее на 6 лет. «Твоя сестрица у нас вчера жениха себе присмотрела», — сказала я. «Вот только занят он уже». «Веронику это не остановит. Ох, и намаетесь вы с ней». Мне показалось, что Егор посмотрел на меня с искренним сочувствием. Вот только проблем с пухнущими от безделья разгильдяйками мне не хватало. У меня голова кругом от маман, от бриллиантов, от Осикова, да от всего на свете. А тут еще такой подарочек. Хотя, если я устроюсь горничной в роскошный особняк, то Вероника не успеет стать моей новой проблемой. Пусть девчонки с ней крутятся. «Разберемся», — сказала я, поглядывая на мрачного Степана. Один из поплавков запрыгал, и он резко дернул удочку. Уже через секунду в воздухе болталась маленькая полосатая рыбешка. «Это кто?» — поинтересовалась я. «Окунёк», — ответил Степан. «Шкуры больше, чем мясо». «А парень этот богатый?» — поинтересовался Егор. «Какой парень?» — не поняла я. Все мысли были сейчас заняты рыбешкой. «Ну, тот, на которого моя сестра запала». «Да нет, я бы не сказала». Уточнять, что раньше Славка выпиливал гробы, а теперь занялся тумбочками, я не стала. «Тогда, может, еще отстанет. Веронике богатых подавай». «Вот молодежь пошла», — возмутилась я и укоризненно посмотрела на Егора. «Анька!» — раздался Солькин голос. «О, наша учительница ботаники проснулась и наверняка хочет есть. Меня зовут. Пойду решать бытовые проблемы, а вам удачной рыбалки». «Спасибо», — кивнул Степан и с напряжением стал смотреть на поплавок. Настоящий рыбак. Хладнокровен и сосредоточен. «Если Вероничка придет, вы с ней будьте построже», — попросил Егор. «Не волнуйся, перевоспитаем», — убегая, крикнула я. «Собственно, этим займутся девчонки». Солька стояла недалеко от дома, ёжилась от холода и грызла печенье. «Это что?» — спросила она. «И есть наш завтрак?» «Да, и попрошу без жалоб». «А это кто?» — спросила Солька, кивая на реку. «Два туриста. Постарше тот, что в куртке, Степан, а молодой — Егор. Это его сестрица вчера приходила. Вероничкой зовут». Выдала я информацию. Солька сразу поджала губы. «Замуж ей очень хочется, и на твоего Славку виды имеет». «Ух!» Только и смогла сказать Солька, потрясая в воздухе кулаком. «Понять ее можно. Кому же понравится, когда вокруг твоего молодого человека вьется молоденькая красотка, да еще ничуть не стесняется своих порывов и планов?» «Сколько времени-то?» — спросила я, глядя, как подруга запихивает за щеку конфету. «8. Твоя маман так храпит?» «Как бы ее переселить в отдельный домик?» — задумалась я. «Размечталась», — вздохнула Солька. «А что, еды нормальной нет?» «Мало. Будем экономить». «Я 9:00 уйду. Останешься за старшую. Смотри, чтобы Осиков был на глазах, а то он тут дров наломает. И маму мою лучше из вида не выпускай». «Хорошо. А ты куда?» «На работу устраиваться. Надо уже подбираться к нашим бриллиантам, а то так и просидим тут». «Ты что, серьезно решила?» «Другого выхода не вижу. Хорошо, если возьмут. А если нет, то даже думать не хочу, что делать дальше». «Тебя возьмут», — приободрила меня Солька. «Ты только не говори ничего лишнего. Потерпи хотя бы пару дней». Я посмотрела на Сольку весьма хмуро. «Только пусть попробуют не взять», — зло произнесла я.